«Ага, нельзя», — вставляет Никита, «а то весь клей слопаем в момент». «Так что, видишь, профессор, все очень даже просто», — заключает Митяй. «Работают обе руки и рот». «Усвоил?» «Ну, действуй». «Талончики крошечные, всего-то с почтовую марку». «Это пока один только ряд наклеишь. Десяток талончиков, вон сколько времени ушло. На каждом листе таких рядов 20, а листов целая пачка. Талончиков возле каждого ворох. Это же точно до утра тут сидеть». «Ну вот, еще один лист готов». «Это который уже?» «Со счету сбился». «Да какая разница? Все равно ведь пока все не наклеим, не уйдем». «Все, не могу больше», — неожиданно говорит Митяй. «В горле саднит. Михе так хлеб, а мне, пожалуйте, соль. Не могу. Ей-богу, у меня от нее даже глаза ест». «Давай поменяемся», — с готовностью соглашается Михась. «Мне все равно. Надо было сразу сказать». Они размениваются талонами и продолжают работу. «А у меня жиры», — счастливым голосом произносит Никита. «Тут их, поди, целая тонна». Он блаженно погружает обе руки в ворох талончиков с таким восторгом, будто в бочку с настоящим сливочным маслом, вкус которого он, кстати, совсем забыл. Потом подносит руки к лицу, внимательно оглядывает и даже обнюхивает их, и, кажется, удивляется, не обнаружив на них ни самой малой крупицы масла. Тогда он берет в руки талончик и долго вглядывается в маленький, невзрачный, бледно-желтый клочок бумаги, стараясь постичь его неведомую силу. Как, почему эти лежащие сейчас здесь бумажные клочки обрели такую неодолимую силу? Ведь они могут дать все — хлеб, масло, сахар, соль, все. Да разве не будь их в кулаке, можно было бы выстоять очередь на улице в мороз? Каждый из этих талончиков — это уже не бумажка. Это пайка хлеба, стакан сахара, пласт масла, кусок мяса. Выходит, это какие же богатства уместились сейчас на этом столе? И вот уже нет перед Никитой вороха талончиков. И перед его друзьями тоже. Сидящий напротив Митяй закрыт высокой до самого потолка стеной, сложенной из черных хлебных буханок с острыми ребрами и потрескавшимися корками. Миху совсем не видно из-за горы мешков, то ли с солью, то ли с сахаром. Нет, конечно же, с сахаром. А сам Никита сидит за штабелем новеньких желтых бочек, одуряюще пахнущих маслом. «Эй, Ника, рано еще спать, еще клеить да клеить!» «Да ничего я не сплю, так просто!» «Не верю я, будто до войны совсем не было карточек!» «Не было, не было», — уверяет Капочка. «Я-то продавец, мне ли не знать? Клянусь вам, не было этих чертовых карточек. И после войны их проклятых не будет. Ешь сколько хочешь». «Нет, без карточек нельзя», — твердо говорит Никита. «Без карточек сразу все съедят. Если сколько хочешь, это значит ужас сколько». «И пусть себе на здоровье едят», — радуется Капочка. «Всего же полно будет». «Нет, столько, чтобы всем сколько хочешь, все равно не будет», — стоит на своем Никита. «Я вот честно говорю, буду тогда в магазин с мешком бегать бесперечь. Принесу домой, вывалю и опять в магазин, чтобы перво-наперво Борьку с Женькой накормить досыта». «Да сколько же ребятишкам надо-то, что уж мешками-то таскать им будешь?» «Ха, вы не знаете наших караедов, да они же хоть сколько слопают». «А сам-то ты?» интересуется Капочка. «Да что про меня говорить? Если что останется от караедов, все доем. Да только вряд ли от них останется-то». «Ну, слава богу, все!» — наконец возвещает Капочка. «Кончили. Сейчас я вас кормить буду. Честно заработали». Она ставит на освободившийся стол свой коричневый портфельчик, из которого выкладывала талончики. На дне этого портфельчика и есть то, ради чего они сегодня сидели тут целый вечер. Там, на дне портфеля, их заработок. Хлебные крошки, которые Капочка весь день тщательно сметала с прилавка, по щепотке кидала в портфель, берегла, копила, потом бережно несла под ворохом разноцветных мятых талончиков, отстриженных ею за день от сотен продовольственных карточек. Крошки эти — всегдашняя плата наклейщикам. К ним положен еще горячий чай с сахарином. И сегодня, как обычно, хозяйка суетится, ставит на край стола медный чайник с кипятком, флакончик с сахарином, берет в руки зеленую маленькую кружку, мерку, чтобы справедливо, поровну разделить между сегодняшними своими помощниками их заработок. Однако мальчишки неожиданно вдруг начинают протестовать. «Нет-нет, не делите! Мы с собой возьмем, Капиталина Николаевна!» «Сыты, выходит?» «Нет, это что-то надумали. Надумали, не иначе. Ну, чай-то хоть выпейте!» Мальчишки торопливо пьют горячий, приторно-сладкий кипяток. А Капочка, между тем, все пытается их уговорить. «Ну, хоть по щепотке возьмите!» Но они мотают головами, скорее допивают чай, стараясь не смотреть на портфельчик посередине стола. «Так делить или вместе завернуть?» — спрашивает Капочка. «Вместе, вместе!» Она ловко сворачивает кулек из обрывка оберточной бумаги, высыпает туда все крошки и, подумав, отдает их Митяю, помня, должно быть, кто сегодня вел с ней переговоры. «Ой, надумали чего-то вы, однако!» — с сомнением качает головой Капочка, но тут же себя и обрывает. «Ну ладно, как хотите. А поработали хорошо, ничего не скажешь. Так что спасибочки». «И вам спасибо, Капиталина Николаевна. Спасибо, что нас позвали, а не Петюню. Может, еще понадобится, так мы, пожалуйста». «Да я ведь редко талоны себе беру, все Симке, в свою очередь, уступаю. Я одна, и так обойдусь, а ей-то с ее оравой, крошки эти, что ни говори, подмога. Это уж когда она почему-то не может, только тогда. Так что сильно вас не обнадеживаю. Но коли видите, что портфельчик этот тащу, приходите, я не против. Может, даже и завтра. Симкина мелкота чем-то поотравилась. Встанут ли к завтрашнему, не знаю. Так что вы глядите». В баньке по-вечернему сумеречно. Крохотное оконце, хоть и тщательно промытое анкой, света с улицы почти не пропускает. Жидкий огонь не разгоняет темноты, лишь изредка лениво отмахивает ее в угол, но она тут же упрямо наплывает опять. После улицы здесь кажется совсем темно. И в первую минуту мальчишки стоят у дверей, приглядываясь. Потом Никита осторожно ставит ведро на пол, а Михась и Митяй, стараясь не греметь, складывают у печи принесенные поленья. «А, вот и мои ангелы-хранители!» — голос с полка, тихий, натреснутый. «Добрый вам день!» «Здравствуйте!» — в разнобой отвечают мальчишки. В полутьме они не заметили, что впервые за все это время Сурен не лежит, а сидит. «Здравствуйте! Мы вот печку хотели растопить, а она уже топится». «Это девочка ваша прибегала, Аннушка». «Уже успела». «Да, скорая такая, раз-два и все сделала». Старик трудно перевел дыхание. «Значит, ребятки, это вы все хлопотали возле меня. Я как-то плохо помню эти дни. Кажется, мне было совсем худо». «Да, плохо. Прям совсем плохо». «А вы, значит, спасали меня?» «Да что мы? Это Нина Петровна, врач. Она, да, осматривала вас, рецепты выписывала, уколы ставила. А мы-то что?» «Мы только печку топили, да сидели здесь по очереди, да лекарства вам давали. Еще кормить пытались, но вы же почти ничего не ели». «А вот сегодня я бы поел». «Ой, так мы это... Мы сейчас!» «Нет-нет, не беспокойтесь, Аннушка сейчас что-нибудь принесет». И будто ждавшая за дверью, когда произнесут ее имя, в баньку боком непривычно медленно входит Анка, бережно прижимая к груди завернутую в полотенце кастрюльку. Осторожно пристроив кастрюльку на каменку, она напускается на мальчишек. «Расселись, голубчики, посиживают, а каменка-то заглохла». «Ой, правда, они же забыли дров подбросить, огонь и погас». «А ты не кричи, сейчас снова растопим. Долго, что ли?» Митяй принимается за свое любимое дело. Обломком кочерги он ловко сгребает горкой несколько еще еле дышащих угольков. Сверху укладывает шалашиком сухие щепочки и начинает упрямо раздувать уснувший огонь. Тот долго упрямится, никак не хочет пробуждаться, но в конце концов все же сдается и прорастает вверх тонким зыбким голубым ростком. Слабый этот росточек быстро крепнет, разрастаясь и вширь, и ввысь. И скоро печь снова весело поет, часто потрескивая. Анка одной рукой крепко придерживает кастрюльку, В другой руке у нее ложка, которой она осторожно помешивает то, что принесла.